Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Даня снова привел себя в движение, поэтому сегодня я один, и ЦИПСа будет, значит, кратенько. Вот. Значит, на фронте у нас продвижение. Значит, у нас везде потихоньку наши бойцы, как принято говорить, потихоньку подъедают, значит, территорию и, значит, идут к своим целям, да. В Сирии вообще какой-то ад творится, вот, там, значит, вот эти боевики все, они нас так разогнались, что сейчас их даже переброшенные резервы не могут стабилизировать, вот. Ну, уже подключается Иран, делает какие-то заявления, явно, что они будут помогать. Хизбалла заявил о том, что будут помогать. Вот, ну, у нас, мы и так там задействованы, у нас там, значит, наши спецназы воюют, плюс авиация наша работает, поэтому мы тоже оказываем помощь, да. Хотя у нас у самих есть проблемы, и мы, значит, там, вооруженные силы задействованы для них, для решения этих проблем, да. Вот, что, значит, ну, дурь продолжается, да, вот сейчас мне написали снова бойцы, если ранее, значит, были какие-то умные люди, которые запретили автотранспорт, да, и просто, по сути, сами сковали наши действия на фронте, да, своими вот приказами необдуманными, да, я всегда говорил, если вы что-то запрещаете, тут делайте это, ну, давайте что-то взамен. А так вы, получается, запретили, но ничего не дали. И, по сути, сами парализовали все действия бойцов, да. Ну, то есть, как бы, казалось бы, ну, люди, которые уже прожили жизнь, очень долго прослужили, дослужились до очень высоких званий, ну, уже, как бы, надо немножко головой это понимать, да. Ну, мы видим, нет, да, вот приказ издали запретить, а взамен ничего не дали. Вот. Ну, здесь еще отличились новые, значит, новые люди отличились. Не буду говорить, значит, в какой армии, да, но вот, значит, бойцы снова присылают. Издали приказ, значит, что у всех должен быть автомат с ЛЦУ и с фонариком, да. И вот бойцы сейчас привязывают изоленты к автоматам, к фонарике себе и какие-то вот лазерные указки дешевые. Да, ну, то есть, вот, казалось бы, да, если ты издаешь приказ, чтобы все с этим ходили, ну, ты тогда обеспечь людей. А так что, ну, это вот мне напоминает там какие-то, да, вот, какую-то слонячку в армии, да, когда там тебе с утра ты должен быть побрит налысо, да, и ты там ночью сидишь, вместо того, чтобы отдыхать в свободное время, ты сидишь, бреешь себе бошку, да, какими-то тупыми лезвиями. Здесь то же самое. Обеспечить не обеспечил, там время там на устранение не выделил, но, короче, ты обязан что-то родить, короче, да, вот ты должен родить, да. И вот взрослые люди, которые должны выполнять свои боевые какие-то обязанности, они теперь какие-то придумывают какие-то вот изолентные примотки к автомату. Ну, то есть, ну, казалось бы, взрослые люди уже, да, но нет, короче, вот, ну, нет. Поэтому не всегда, когда человек очень взрослый, прожил жизнь, он не всегда он умный, как вот показывает, собственно говоря, ситуация, да. И что еще хотел сказать. Значит, я посмотрел первые, наверное, ну, полчаса фильма документального про Мариуполь Макса Фадеева, да, на краю бездны или на краю бездны. Ну, я его хочу порекомендовать всем людям, которые вот пишут все время, а где, почему пропал контент, ну-ка сделайте контент, надо что-то посмотреть. Там, кстати, очень качественный, в хорошем качестве, в К4 даже можно посмотреть, значит, историю, как батальонно-тактическая группа Сомали штурмовала, значит, Мариуполь, да, как она была задействована в этих событиях, да, очень-очень все красочно показано, да, даже вот если я вот рекомендовал посмотреть художественный фильм «Резервисты», да, про мобилизованных, чтобы понять, как произошла мобилизация, да, и как люди ну вот буквально он сегодня шел по улице, потом объявили мобилизацию, его одели на него шапочку черную, да, вот эту, и выдали тулуп, какой не тулуп, а бушлат, который там, наверное, еще со второй чеченской вот на складах все лежало, вот эти вот сидоры, эти рюкзачки с Великой Отечественной, да, кому Мосинки, кому автоматы, и вот эти люди, значит, участвовали, принимали участие в боевых действиях, да, там вот в сериале момент такой интересный, когда им говорят, что они думали, что они едут на полигон тренироваться, да, а там командиру ставят задачу, все, вот вы езжайте там и займете лесополосу, да, и вот в этом документальном фильме Максима Фадеева, там как раз в начале фильма вот показаны вот реально эти люди, вот в этой форме, в этой флоре, в черных шапочках, без бронежилетов, без, значит, без шлемов, да, просто в черных шапочках они выполняют, значит, боевые задачи, и их буквально на ходу гранатометчикам объясняют там бойцы Сомали, которые уже там на опыте, как там, значит, зарядить гранату, да, снарядить, зарядить, как взвести там все, привести как бы к бою, вот, и вот делают инструкции вот прямо на ходу, прямо уже находясь на окраинах Мариуполя. То есть, что, значит, художественный фильм «Резервисты», несмотря на то, что, ну, понятное дело, что он художественный, что там где-то какие-то диалоги, какие-то девушки там, значит, вступили в игру там, да, вот, но очень снято вот все то, как это было на самом деле вот на начало СВО. Вот, обязательно надо посмотреть этот фильм «На краю бездны» или «У края бездны». Почему? Потому что на начало всей этой военной кампании СВО, Мариуполь — это был такой свежий глоток воздуха. Почему? Потому что на всех направлениях там, ну, были проблемы, мы где-то там остановились, где-то там у нас люди первый раз попали в бои, а где-то мы начали отходить, да, а Мариуполь — это был такой вот свежий глоток воздуха, где у нас все получалось. То есть там, в принципе, мы небольшими силами смогли реализовать как бы планы командования, да, то есть смогли окружить Мариуполь, и, значит, суперэлитный полк превратили в ЧОП, который несколько месяцев охранял Азовсталь, да, и даже вот на видео, на этих документальном фильме, там видно, что силы задействованы были небольшие, да. Но я хочу сказать, что смотрится, конечно, все эффектней, чем вот, допустим, на нашем направлении. У нас просто было людей поменьше, у нас все-таки мы воевали в составе ОБТФ, ОБТФ был разделен на несколько, значит, частей и воевал в разных местах, да, и вот с нашей стороны, ну, где-то воевало, может, ну, человек, наверное, 100, если всех посчитать, да, и вот техники у нас своей не было, да, там была такая техника, на которую там, ну, без слез не взглянешь. Вот. А вот у Сомали это все-таки батальонно-тактическая группа, да, у них вот и танки свои были, и, ну, это немножко, скажем так, облегчало задачу, выполнение задачи взаимодействия, да, когда ты знаешь экипажи, экипажи знают командира, у вас есть связь, да, и, ну, ты можешь хорошо как бы корректировать все эти моменты, и танки тебя могут поддерживать, да, и, соответственно, пехота может поддерживать танки, то есть в этом как бы плюс, да, и вот, ну, сомалийцы, ну, молодцы, да, вот так как мы с Максом находились все-таки в составе подразделений МВД, ДНР, да, там внутренние войска были, ОБТФ, Каскад, это МВД, да, то есть министр МВД на тот момент Дикий смог создать такое боевое формирование, то ли тоже такую боевую тактическую группу, состоящую из разных подразделений внутренних войск и спецназа, да, и она доказала, что она очень эффективная, да. Поэтому в составе МВД, конечно, танки были, но их не было столько. Вот на мой, лично я, по-моему, помню, только 3 танка было, вот, которые просто метались с одного направления на другое, чтобы где-то подстраховать, да. Был один танк у 9-го полка, по-моему, 2-й батальон с нами был. Ну, СОБРа, понятное дело, что танков не было, да, и вот таким были БТРы старые, 70-ки, один или два. вот, на котором и ротация осуществлялась, да, подвоз боеприпасов, и один вот участвовал в боях, собственно говоря, который, ну, там стрелял, вот на наших видео на старых попадался, да, где он работал, этот БТР. Вот, то есть примерно вот такими силами с каждого направления наступали. Да. Просто почему, собственно говоря, там, в Мариуполе получалось все достаточно хорошо, потому что в мариупольской кампании задействовано были большое количество подразделений ДНР, ну, их, точнее, было не то чтобы большое количество, но это были, значит, подразделения с именами, да, с громкими. Там Сомали, потом, по-моему, Спарта какой-то период времени там воевал, а потом их снова куда-то перебросили. БТФ «Каскад» был, 9-й полк, да, морская пехота. И плюс подразделения, которые воевали от Министерства обороны, допустим, морпехи 810-й бригады, да, мы видим сейчас, она везде мелькает на самых сложных направлениях. Потом были, значит, 102-й полк 150-й дивизии, вот, значит, разведчики его, да, вот канал, это тоже сейчас очень известные ребята, которые там зарекомендовали себя очень там как серьезные бойцы, поэтому вот так сложилось, да, что вот подразделения ДНР были, плюс еще и подразделения от Министерства обороны, которые были высоко мотивированы. Вот, и тогда для них это было только начало их пути, да, но они уже тогда себя, ну, проявляли очень как серьезные воины. Поэтому на этом направлении все получилось. Я обязан, конечно, сказать, это, наверное, совсекретная информация, которую нельзя разглашать, но были небольшие группы спецназа ФСБ, с нами ребята работали, большой им привет, сейчас там, значит, волосы рвут в центре специального назначения, зачем, сказал, но я обязан сказать, почему, потому что эти люди там были, и они тоже принимали участие, значит, в общей победе, да, а также были силы специальных операций, тоже небольшие группы, которые работали тоже в Мариуполе, да. Вот, поэтому, да, секретно, да, нельзя, ну, вот парни заслуживают, чтобы о них тоже говорили, когда они принимают участие в тех или иных событиях. Вот, поэтому в Мариуполе, там, кстати, из ЦСН очень хорошо отличились снайперские группы, это надо отметить, потому что у них очень высокие результаты были. Вот, поэтому, ну, так, короче говоря. Поэтому у нас там, в принципе, все получалось. И, конечно же, я обязан сказать, что было очень много вот как раз-таки мобилизованных ребят, которые вот мы видим, что в сериале «Резервисты», что в сериале вот «У края бездны», да. И надо сказать, что, конечно, они очень героически сражались и погибали, и понятное дело, что к ним сначала было такое немного предвзятое отношение, ну, потому что ты видел, что люди приехали, они не понимают, куда они попали, перепуганные, да, вот мы с Максом смеялись, ну, как смеялись, подшучивали изначально, они нам напоминали цыплят, я уже много об этом раз говорил, когда они за каким-то своим старшим, который прошел службу в ополчении, войну в ополчении, да, и вот они за ним бегают там хороводом таким, вот как будто вот цыплята за курицей, да. Ну, потом, конечно же, ну, конечно же, это все изменилось, они научились, они стали очень серьезными бойцами, точно так же, как и наши мобилизованные, когда они пришли, как бы не знали, что к чему, а сейчас это настоящие тигры, которые могут, ну, обучать даже какие-нибудь серьезные подразделения, которые не участвовали в боях, да. И вот в этом фильме как раз ребята из Сомали тоже называли, значит, мобилизованных донецких фиксиками. Да? Ну, понятное дело, что это первое впечатление, такие первые, вот что тебе приходит на ум, ты как бы это что увидел, что тебе твое, значит, воображение подсказало, ты так начал людей называть, но это потом все со временем изменилось, поэтому я сразу прошу, чтобы никто не обижался, чтобы никто там не сидел и сказал, слышишь, ты, кто тут фиксики, кто тут цыплята, но я говорю, это просто вот было такое минутное, скажем так, воображение. Поэтому на Донецком фронте, хоть и противник там рассказывал, что там были задействованы куча, кучи, значит, там, людей, такого не было. Даже это видно по видео от сомалийцев, да, там, ну, там нету тысяч людей, ну, там, да, там задействовано какие-то там до 100 человек, там, которые воевали, да, но не более того. И вот на каждом направлении было по 100 человек, и вот этими вот, значит, людьми приходилось наступать, которые были, собственно говоря, усилены где-то небольшими группами мобилизованных, которые, конечно же, из-за нехватки своего опыта, они погибали. Вот. Поэтому Мариупольская кампания, она достаточно очень успешна. Хотя, в принципе, там были какие-то нелогические тоже решения, там, да, когда там брали, предположим, территория, на которой мы еще вели бои, предположим, а туда брали какую-то спецназу, какому-то отдают команду, и они приезжают, занимают почти, проезжая почти всю, значит, там весь левобережный район, где еще находился противник, проезжают на технике и занимают какое-то здание прямо возле Азовстали. То есть, да, и там, значит, ну, понятное дело, что они приехали прямо в эпицентр, где находится противник. Противник стягивает туда резервы, технику, да, начинает работать, значит, по этому зданию. И там, значит, люди кое-как с боями оттуда выходит. Понятное дело, что с потерями и с техникой, и в личном составе. То есть были какие-то, вроде бы, какие-то такие дерзкие задумки, да, но, опять же, это вот вся вот эта вот езда по городу, где находится противник, да. Так, просто вот на карте точку так показали. Так, к 10 утра находиться вот тут, да, и все. Люди есть, сели и поехали. Куда поехали, зачем поехали, кто дал этот приказ. Ну, то есть, как бы, ну, вот такие вещи, они, значит, были. Вот. Какой-то там генерал отличился с мобилизованными, тоже куда-то поехал сам лично возглавлять какие-то действия наступательные. Ну, то есть, абсурд был, да, но в целом, да, ну, вот я за другие подразделения, еще раз повторюсь, не буду говорить, потому что я в их порядках не находился, но вот за 5-й батальон внутренних войск, который непосредственно участвовал в штурмовых операциях, это вот прям вот, который каждый день, ну не каждый день, там через день совершали какие-то продвижения, да, каждый день вот так подъедали, подгрызали вот здание за зданием, да. Это были потери где-то, ну, я сейчас могу ошибаться, около 7 человек. Вот, потому что там один из бойцов, он скончался своей собственной смертью, ему просто, ну, стало плохо с сердцем, он умер. Возрастной был парень. Вот. Ну, и было около 38, по-моему, или 37, или 38 раненых. Где-то вот такая цифра была. Да, от легко раненых до, ну, там, тяжело раненых. Вот примерно вот такие цифры с нашего, значит, батальона, хотя оно звучит вроде как батальон, да, но наступало, я уже рассказывал несколько раз, что наступало где-то, ну, человек 60, потом разделили на две части, одну часть перебросили в другое место, ну, то есть вот примерно вот такими силами, то есть там никаких там 30 тысяч, 800 тысяч, не было, конечно же. И когда вот там люди говорят, что да, если бы нас было бы там столько, а у вас вот столько, это все смешно. Почему? Потому что, ну, вот сейчас вот выходят качественные, да, видео, где ты можешь посмотреть и оценить обстановку. Да, вот были видео, где наступали морпехи 810-й бригады, да. Там парень с красным рюкзачком, Струна, там у него какая-то рота там была, да, потом я знаю лично там одного командира роты, у него тоже неполная рота. И вот такие вот неполные роты морпехов, батальоны какие-то, да, вот в которых тоже там человек по 80 состояло. Сомали там поделено тоже на всякие направления. Там с другой стороны там ОБТФ «Каскад», и вот такие вот, значит, такими вот силами небольшими, растянутыми, приходилось наступать. Вот. И, собственно говоря, задача была выполнена. Причем на такой огромный город, на почти 500-тысячный, по-моему, город, ну, может, меньше, но где-то плюс-минус там столько, да, в принципе, в кратчайшие сроки он был взят. Вот. Поэтому вот сегодня хотел поговорить об этом. Ну, Даня в пути, значит, все, надо посмотреть, нам обязательно, я еще не видел, что там Сергей Лавров, значит, Такеру Карлсону, значит, сообщил свои мысли, и я так понимаю, что официальная позиция нашего государства, вот мы, я думаю, посмотрим, Даня посмотрит, и вот, значит, по этому поводу тоже, скажем так, выскажемся. Поэтому такое сегодня краткое... Краткая ностальгическая ЦИПСа. Вот. У кого время позволяет, обязательно посмотрите этот фильм от Максима Фадеева. «У края бездны» или «На краю бездны». Вот, он сейчас бьет все топы во всех этих платных, значит, каналах на телевизоре. Вот. Ну и, наверное, можно посмотреть его в интернете. Вот. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.